527. Замечайте, насколько события далекие, прежде сердца отзываются на чаши. Эта последовательность редко отмечалась. Конечно, при наполнении чаши нужно принимать сердечные средства, но все-таки чаша напрягается первая. Чаша требует торжественности, как бы для наполнения уровня. Знаю, насколько трудно, как бы великан очутился в пещере карлика. Так нагнетение уже сгущает слои ниши. Конечно, не от солнца жар и не от тонкого мира смятения. Оно рождается волею человечества.